Глава 21. Вижу цель, не вижу препятствий. «Ты с ума сошел?» — прошептала я, когда, наконец, смогла побороть приступ смеха. «Ну, из аристократов тесный контакт у меня был только с Шалеей». Тут выбирать не пришлось. Тем более, кто заподозрит, что в этой пустоголовой кокетке живет сыщик. «А где она сама?» «Дома. Возможно, плачет. Мне все равно». Мне было непривычно слышать из женских уст такие фразы. Да даже фасон платья Лайон выбрал такой, который нравится мужчинам. Вообще-то использовать артефакты запрещено. Если министерство узнает, я пошлю его куда подальше. Столько лет использовал их и буду использовать. Я ловлю преступников, а не наношу вред. И притом делаю свою работу быстро и качественно. Я с удивлением посмотрела на свою новую напарницу, иначе я просто не могла назвать Лайона. Так вот в чем секрет. Он использует артефакты в работе. Дьявол. А ведь я не раз пыталась доказать Саурону, что мы тоже должны ими пользоваться на благо королевства, что так у нас появятся дополнительные преимущества. Что ж, мне нравится такой подход к работе. «Дамы?» Кайл появился именно в тот момент, когда я хотела задать Лайону очередной вопрос. «Ваши напитки?» «Благодарю». Протянула Шалея, и Кайл одарил ее чарующей улыбкой, пока я пыталась сдержать рвущийся наружу смех. Да уж, знал бы мой милый друг, кто скрывается за этим соблазнительным бюстом, вероятнее всего, пришел бы в ужас. Кайл посмотрел в сторону, и я проследила за его взглядом. Там стояла Эстри и явно ждала его. «Мэйлин», нагнувшись ко мне ближе, прошептал он. «У Эстри есть какие-то новости, и она хочет мне их рассказать». «Тогда иди и узнай все, что сможешь», — ответила шепотом и быстро взглянула на Шалию, бесстыдно рассматривающую мое декольте. «Вот гад, его не смущает даже то, что он сам сейчас выглядит точно так же». «А ты?» «Пока побуду здесь», — солгала, не задумываясь. «Я не хочу столкнуться с мэром». Кайл кивнул и быстро двинулся через весь зал в сторону дверей, выходящих в оранжерею, и не прошло и минуты, как Эстри последовала за ним. «И куда он направился?» — тут же поинтересовался Лайон. «Эстри что-то хочет ему рассказать». «Вот и отлично. Пусть беседуют. Пошли». Женская рука подтолкнула меня к выходу, и мы поспешили убраться из зала. Пока мы петляли по коридорам, я про себя отметила, что даже в женском облике от Лайона исходит мужская агрессия. Именно это сочетание и вызывало у меня улыбку. «Тебе смешно?» — шикнула моя напарница. «Тебе идет этот образ, Лайон. Надеюсь, Шалия плачет не из-за того, что ты украл у нее платье и помаду». Серые глаза посмотрели на меня с недовольством, а мне в глубине души не хватало именно взгляда его черных глаз. «Не о том думаешь, Мэйлин?» Он резко остановился и приложил палец к губам. Я замерла и прислушалась, одновременно с этим рассматривая черты женского лица. «А это Шалия, будь она неладна, красиво». Почувствовав немой укол ревности, я поспешила отвернуться. За дверью раздавались приглушенные мужские голоса. Лайон двинулся вперед по коридору, высоко поднимая юбку, и я тут же последовала за ним, решив, что все же могу довериться этому гениальному сыщику в юбке. Мы поднялись на второй этаж, и Лайон, заглянув в несколько комнат, юркнул в одну из них, потянув меня следом за собой. Это была спальня, и она явно принадлежала мужчине. Это было понятно и по стильному темному интерьеру, и по вещам, которые виднелись в одном из открытых шкафов. Судя по всему, Ростер питал слабость к моде, потому что в комнате стояло три огромных шкафа для одежды. «То, что нам нужно, может быть в кабинете, Лайон». «Не может быть, я там уже все обыскал», — отчитался он, направляясь к массивному столу окна. «Что? Ты здесь уже давно?» «С самого начала бала. Просто решил дать тебе возможность немного потанцевать», — усмехнулся он. «Мне хотелось его придушить. Значит, пока я ждала его и мучилась в компании многочисленных ухажеров, он спокойно занимался делом. Черт возьми, это последний раз, когда я его послушала». «Я, между прочим, ждала тебя», — фыркнула, направляясь к одному из шкафов для того, чтобы его обыскать. «Ну, я же за тобой пришел, как и обещал». «Спасибо тебе за проявленную заботу, Лайон», — прошипела, изучая содержимое шкафа. «Но в следующий раз, пожалуйста, не заставляй меня ждать». Позади меня раздался женский смешок, и я едва сдержала улыбку. «Да, привыкнуть к его новому облику мне, конечно, сложно». Прошло уже 10 минут, а мы все так же занимались поисками, переворачивая все вверх дном и тут же возвращая все вещи на свои места. «Ты думаешь, артефакт у мэра?» — спросила, направляясь к следующему шкафу. «Не знаю, но ведь не зря Магнус хотел оказаться здесь, и ты сама говорила, что в Альберте ищет артефакт для своего хозяина, и тем более неспроста мэр сейчас ведет переговоры с Грейдом Эйвори. Ты думаешь, что они заодно?» «Пока не знаю, но мы это обязательно выясним». «И как же? Я хочу спросить об этом у Ростера лично». «Он тебе возьмет и все расскажет», — усмехнулась я, повернувшись к Лайону, и снова мысленно чертыхнулась, увидев перед собой женщину. Серые глаза посмотрели на меня насмешливо. «Уж поверь, я сумею его разговорить». «Но не собираешься же ты пытать мэра города», — улыбнулась я. Мне хватило одной секунды, чтобы понять, что все как раз-таки наоборот. Именно это он и собрался делать. А хотя чего, собственно, можно ожидать от сыщика, который наплевал на законы министерства? Уж на мэра ему определенно все равно. Пока Лайон обыскивал постель Ростера, поднимая подушки и матрас, я направилась к третьему шкафу и поняла, что, вероятнее всего, и тут ничего не найду, потому что он был полупустым. «Я рад, что мы пришли к пониманию, Грейт», — раздался мужской голос в коридоре, и я замерла. Мои глаза тут же устремились к Лайону, и мы столкнулись взглядами. «Проклятье!» — прошипел он и стремительно перекувыркнулся через огромную постель и уже через мгновение запихивал меня в полупустой шкаф, забираясь следом. «Господи, Лайон!» «Тш!» — прошипел мужской голос. Лайон придавил меня к холодной стене шкафа и быстро закрыл дверь. «Ты потерял артефакт маскировки», — прошептала тихо, чувствуя, как мою щеку царапает его небритый подбородок. Он едва слышно выругался, но не двинулся с места. Я оказалась зажатой между его сильным телом и стеной шкафа и крепко зажмурилась, пытаясь унять бешеный стук сердца. Дверь в комнату с шумом распахнулась, и совсем рядом зазвучали мужские голоса. «И где они?» — раздался низкий мужской голос. И, как я поняла, обладатель этого голоса — никто иной, как Грейт Эйвори. «В шкафу, с остальными драгоценностями», — протянул мэр, и моя душа ушла в пятки. «Я же обыскала два шкафа и ничего не нашла». Правда, не успела осмотреть тот, в котором сейчас прячемся мы. Моя рука медленно потянулась вниз в попытке добраться до оружия, но Лайон еще сильнее прижала меня к стене, не позволяя шевельнуться. Я уткнулась носом в его шею, вдыхая запах разгоряченной кожи. Он закрывал меня с собой как щитом, даря ощущение защиты от любой опасности. «Вы мне так и не сказали, Ростер, откуда они у вас?» — спросила Эйвори. «У меня в сером квартале есть свои люди, и мне часто приносят интересные вещи». «Очень занятно. У мэра есть свои полномочия и привилегии», — хохотнул Ростер. «А альвы знают, что я питаю слабость к золотым вещам. У нас договор. Они балуют своего мэра, а я не трогаю их и позволяю им жить в городе». В комнате раздались шаги, и я перестала даже дышать. «А это что такое?» Голос мэра становился все ближе. «Дайте сюда». Я закусила губу почти до крови. Не составило труда догадаться, что именно Ростер только что нашел. «Это артефакт маскировки. Откуда он у вас?» С подозрением в голосе поинтересовался Эйвори. «Я не знаю. Вы же сами видели, что я только что его нашел». В комнате на мгновение повисло молчание, и я была готова к тому, что Грейт сейчас сам распахнет дверцу шкафа. «Давайте мне часы, Ростер, и покончим с этим». Нетерпеливо процедила Эйвори, и от меня не укрылось его волнение. «А зачем вам они? В них все равно нет стрелок, и они не работают». Голос мэра прозвучал прямо рядом со шкафом. Я чувствовала, как руки Лайона зашевелились, но совсем не понимала, что он делает. «Вы задаете слишком много ненужных вопросов. Мэр в Леймаре тоже был весьма любопытен». «Вы хотите сказать...» «Давайте сюда часы!» Эйвори, судя по всему, все же вышел из себя. Одна дверца шкафа распахнулась, и мое тело пронзило током, быстро и безболезненно. И следующий мужской крик раздался уже за моей спиной. И это означало одно, что мне действительно очень повезло с напарником, потому что Лайон активировал артефакт перемещения, и мы оказались в соседней комнате. Я открыла глаза, оглядывая комнату, и можно было без труда определить, что это спальня Эстри. Свет от горящего камина падал на мужественные черты лица. Даже с ссадинами и царапинами небритый Лайон был красив. И даже в проклятом женском платье, которое разошлось по шву, когда мой напарник потерял артефакт, его мощное тело просто не помещалось в этот бордовый шелк. Он не сводил взгляда с моего лица, продолжая прижимать меня к стене, а я изучала его мощные обнаженные плечи. «Это был...» — начала я, но мужской указательный палец тут же лег на мои губы. «Тш!» В спальне мэра послышался громкий шум, и уже через полминуты в коридоре раздались неспешные, уверенные шаги. Палец Лайона продолжал покоиться на моих губах, легонько обрисовывая их, изучая, и поднялся выше по скуле. В его черных, как ночь, глазах было что-то колдовское, словно они обещали мне исполнить все то, чего так желает моя душа. «Я уже себя ненавижу», — прохрипел он, и, не давая мне прийти в себя, впился в мои губы поцелуем. Я умерла. Физически мне больше не принадлежало это тело, оно принадлежало ему, Лайону Уэйду и его горячим ладоням, которые с жадностью скользили по каждому изгибу. Мне казалось, что его теплые губы терзают мою душу, но я позволяла ему сделать это. Хотела этого, отвечая с таким же порывом на этот поцелуй, страстный, глубокий и настоящий. Цеплялась за его плечи, как будто это могло спасти меня от самой себя. Вплетала пальцы в его темные волосы, чтобы не позволить ему отстраниться. Я потеряла счет времени, и мне казалось, что я теряю и себя. Я пьянела от ощущений и пробудившихся во мне желаний, а внутри начинали плясать демоны, заставляя хотеть большего, того, с чем я еще была не знакома. Со стороны двери раздалось легкое покашливание. Лайон мгновенно отстранился от меня и заградил собой, пытаясь защитить от опасности. «Простите, что прерываю». В дверях стоял Кайл, а из-за его широких плеч выглядывала Эстри. «Но у нас проблемы. Я рад, что ты здесь, Лайон, и просто не могу не отметить, как тебе идет это платье».